верю тебе, солдат. А для тебя, родная, есть почта полевая, прощай, трупа зовет, солдаты в обход. Каждый бой... Оля, Оля, иди скорее, наши возвращаются. Наконец-то! Роднись мы со славой, славу домы милую, солдаты. Нет, не наша. Верно. Опять ошиблась. Ну, знаете, это уж ни на что не похоже. Такой праздник, а у вас еще и день рождения. Ой, простите, родненькая, поздравляю. Спасибо, спасибо. Сережа обещал подарок для вас принести, ну вот и сидим. Ни Сережи, ни подарка. А вы еще всегда его защищаете. Да придет твой Сережа, и подарок я получу. Мне же интересно, что он там выбрал. И твой, и мой вместе ведь, как всегда. И вот именно, как всегда. Хорошо штатским женам. Муж смену отработала домой. Задержался на собрании, скажем. Опять, знаешь, вернется тогда-то. А тут то марш, то маневр, то смотр, то что-нибудь, что и позвонить-то нельзя, как сейчас. А мы сиди и дожидайся. Ну, сколько можно, а? Сколько потребуется, Оленька. Вы это серьезно? С мое поживешь, с мое повидаешь, так перестанешь принимать к сердцу такие пустяки. Пустяки? Хороши пустяки. Так ведь из этих пустяков, как говорится, жизнь складывается. Вот вы за вашим Иваном Степановичем сколько замужем? Лет 40, не меньше? 44. Вот-вот. Подумать страшно. И совсем не страшно. Не страшно, Оленька, наоборот. Ой, да нет, я не так сказала. Но ведь 44 года, это же целая жизнь. Сегодня пустяки, завтра пустяки, послезавтра, и все. Молодость прошла, и другой не будет. А мне другой не надо. Если бы тебе довелось прожить такую жизнь, как я прожила, ты тоже думала бы сейчас так же? Ой, не знаю. Ну-ка, садись. Давай выпьем чаю, пока наши-то не пришли. Ты ведь тоже за день намаялась в школе-то с ребятами, да? Нет, все ничего, Марья Петровна. Я свой класс люблю. Ребята у меня хорошие. Ну вот, и все хорошо будет. Пей, пей. Пью. Остываешь. Остываю. Вот ты говоришь, молодость проходит. По годам-то, может, это и верно. А и вот сейчас вспомни те годы Ивана своего и опять молодею. На Херсонщине под Каховкой в январе 20-го года приглянулся он вам, комвзвода, невысокой, поджарой, ловкой. Вас не сватали, не венчали, все решилось в одну неделю. Но недолго думав вначале, вы всю жизнь потом не жалели. Да, Олечка, трудное время это было, молодость наша. Зато у нас с Иваном Степановичем есть что вспомнить. Да что мы, другие еще моложе были, девчонками, мальчишками уходили на фронт. От имени и по поручению комитета вручаю вам самокатные роты особого назначения знамя Петроградского комитета обороны. Ура! Ура! Ура! От имени всех комсомольцев, сражающихся за революцию на фронте и в тылу, клянусь, никогда, нигде, в любом смертном бою не уронить чести этого знамени. Умереть, но не предать его в руки врага. Пронести его как святыню, обогренную кровью наших товарищей, через все фронты, на которые пошлет нас партия. Рота! Равнение на знамя! Лёшка хорошо говорил. Меня аж слеза прошибла. Пронесем, мол, как святыню. Это вроде иконы, значит, святыня-то. Да нет, Федя. Святыня иносказательна. Ну, как символ, понимаешь? Понимаю. Все равно хорошо говорил. Расстроился я даже. Не понял. Кузьма, закуривай. Ух ты! Махорка! А говорил, что курить нечего. Ох, и жадный ты все-таки, Федька. Я не жадный, я хозяйственный. Ты свою махорку в 2 дня искурил, а у меня на неделю рассчитано. О, выборжцы двинули. Катанули выборщицы, а? Идут эшелоны, идут эшелоны, стучат эшелоны. Вперед, все вперед, все вперед. И в дымных вагонах, вонющих вагонах, горячий, веселый народ. Да, все, в дымных вагонах. Все стишки бормочешь. Степан. Че, Степан, пустое времяпровождение. Кому они нужны стихи твои? Ехал Иванов. Ох, дядя Ваня. Дядя Ваня, он на третьем пути снаряды принимает. Иван, Плахи здесь не было? Плахи? Сбежал ведь все-таки, вот, записку оставила. Тетя Катя, не ругайтесь, я уехал на фронт. Вот это здорово! Помолчал бы лучше, здорово, девчонка совсем туда же лезет. А ведь верно, молодец, настоял все-таки на своих. А вот с вами, куда и на фронт, не ровен час, что случится. Ничего не случится, не на крыше ведь она поедет. На крыше поеду! Клапа, под вагоном, пешком дойду. Что, все на фронт, а я дома сиди, да? Глафира? Что, Глафира? Окопы рыла, в мастерской работала, патруль ходила, а как на фронт так нельзя, да? Да, да, да, да, да, да? Ну перестань реветь! Ну поезжай ты, только не реви! Тихая окраина за заводом спит, сердце мое ранено от любви горит. Ах вы, улочки да переулочки, хороши под звездами прогулочки, я теперь воздей наяву. На счастливой нашей улице живу. И не скажу из гордости о любви своей. Радости и горести все найдешь ты мне. Ах вы, улочки да переулочки, хороши под звездами прогулочки, я теперь во сне и наяву. На счастливой нашей улице живу. Негаданно. Ну, смотри, под пули зря не лезь. Ведь если что случится... Катя! Не буду. Ну, поцелуемся, что ли, солдатка? Доченька, ты моя мама. Плаха, пошли. Мать, пошли. Женя! Женя! Лена, здравствуй! Спасибо тебе! За что, Женя? За то, что пришла! Я так рад тебя видеть! Я тоже! Правда? Правда! Мне так хочется быть сейчас с вами! Будешь! Обязательно будешь! Беги, Женя, беги! Я завидую тебе, завидую и горжусь! Ты молодчина! Прощай, Лена! Мы обязательно встретимся, когда ты вернешься! Пиши! Куда? Не знаю! Какие они, эти ребята, были? Особенные. Обыкновенные, Оленька, как все. Ну да. А вы-то сами, Марья Петровна? Я? Приходилось в году том грозном многим женам да и невестам кочевать с бригадным обозом по сожженным Махно уездам. К лету, свыкшись с армейским бытом, научились вы без опаски делать раненым перевязки и глаза закрывать убитым. А под осень, в случайной стычке, когда банды вас окружили, пулю в лоб махновцу влепили, лишь потом, всплакнув с непривычки. Но зато и губ не разжали, чтоб не видели, не глядели, когда сына в ту ночь рожали раньше срока на 3 недели. Разве во мне дело? Ну, конечно. Конечно, время было такое. По всей стране гражданская война. Интервенция. Ведь 14 держав против нас. И армия совсем молодая. Я понимаю. Это тебе нужно сердцем понять, Оленька. И раз навсегда, и сердцем. Ведь к этой армии-то, между прочим, и твой муж принадлежит. Знаешь, как в старину говорили? Имеет честь принадлежать. Слова-то какие. А дела-то какие. А в то время только все начиналось, армия складывалась, выковывалась прямо на фронта, в боях. А фронты-то какие были, без конца и края. Полк выступает на фронт. И по сложившейся традиции команда дает прощальный флотский бал. Сколько их было в те годы? Голубая ночная дымка над морем. В лирической волне вальса, печального и мужественного, двинулись первые пары. И рука чувствует руку, и глаза не отрываются от глаз. Все соединяется в этом вальсе: забвение, тревога, любовь. Замирает ритм бала, становятся в строй моряки. Последние минуты прощания. И двинулись матросы. Уходит отряд, и все как один, как сосны мочтовые у моря. И буйным шагом шла матросская вольница, синие воротники, ветром колеблемые, и белое, и черное с золотом, и сердца с нетерпеливой красной кровью. Завоевывать счастье родному краю. Сколько таких полков, Оленька, провожали солдатки на фронт? И вы? И мне провожать доводилось. Не все время воевала бок о бок с Иваном, бывало и дожидалась. Сын ведь совсем маленьким был. Но я счастливая, дождалась. А потом? А потом? После юности первых взлетов показалась вам наказанием строевая его работа, гарнизонная жизнь в Рязани. Не родные вас замуж выдали, вы судьбу себе сами выбрали. Жизнь не райскую и не адскую, посредине как раз солдатскую. А потом, Оленька, были армейские будни. Так я в какой-то книжке читала, только неверно это. Что неверно? Да слова эти, армейские будни, скучные слова, унылые какие-то. А ведь это совсем не так. Все эти маневры, марши, учения, о которых и ты говорила, все это обычная жизнь, правильно, но когда узнаешь ее как следует, совсем другой покажется. Гарнизонная жизнь – это и труд бессонный, и упрямый поиск, и победы, и поражения. В мирное-то время на маневрах. Ну и что же? В любом боевом соединении, в любой военной школе маневры – это почти война. Помню, однажды в военном училище рискнул на маневрах курсант один провести танк по легкому деревянному мосту. Чуть большой беды не вышло. Разбирали его дело потом подробно. Ну, Гуляшвили, рассказывайте. Луконин повел головной танк через мостик у мельницы. Мост обрушился. Глубина 2,5 метра. Луконин и башни стрелок выскочили, а механик-водитель... Я думаю, товарищ начальник школы, что если бы не Луконин, то водитель погиб бы. Если бы не Луконин, то водитель вообще не попал бы в воду. Подождите. Почему водитель мог погибнуть? Нижний люк был закрыт. Он внизу захлебнулся. Луконин 3 раза нырял с опасностью для жизни. Открыл люк и вытащил водителя. Я считаю, товарищ начальник школы, что это подвиг, если человек может такое сделать. Я очень прошу вас, товарищ начальник школы, чтобы это учли. Товарищ Гуляшвили. Я не могу не просить за друга. Товарищ Гуляшвили, мы с вами не в семилетке, а в военной школе. Я вызвал вас не для того, чтобы вы друзей выгораживали. Понятно вам это? Ступайте, отдыхайте. Есть. Товарищ начальник школы, курсант Луконин по вашему приказанию явился. Вы получили от вашего командира приказ искать брод? Да, товарищ начальник школы. Вы его выполнили? Нет, товарищ начальник школы. А вы знаете, что маневры – это почти война? Да, знаю, товарищ начальник школы. За невыполнение приказа 20 суток арест. В 6 часов здесь будет адъютант, явится к нему и скажет, что я приказал отправить вас на машине в город, на Гауфахту. Повторите. Передать адъютанту, чтобы приказали меня отправить на машине в город на Гауфахту. Разрешите идти? Нет. Объясните, почему вы не выполнили приказ. Я думал, товарищ начальник школы, что маневры – это почти война. А если бы я искал брод, как мне приказал товарищ командир, то я не успел бы тогда выполнить задачи. Я считаю, что легкие танки на большой скорости, они могут проскакивать через такие мостки. Может быть, но ведь раньше надо было проверить, попробовать. Я просил об этом товарища командира, он мне не разрешил. Тогда я вот решил на свой риск. Что с вами? Ничего, товарищ начальник школы, это я просто волнуюсь. Не рассчитал, не выдержал мост, товарищ начальник школы. Товарищ командир роты, подите, скажите, чтобы мне подали машину. Поеду, посмотрю. Есть приготовить машину. Подойдите. Что вы еще можете сказать? Все, товарищ начальник школы. А почему вы не говорите о том, как вы спасли водителя? Я считал, что это не относится к делу. Ну, а все-таки, как вы его спасли? Сказать по правде, великолепно спасал, товарищ начальник школы. Вы что, хвастаетесь? Нет, я не хвастаюсь. Это так было в самом деле. Я первый пловец по всей Волге. И вот если бы не это, я бы никогда его не спас. Люк тяжелый, я 3 раза нырял. Очень тяжело было. Разрешите идти? Нет. Слушайте, Лукоин, вы все-таки понимаете, что вы наделали? Я понимаю, товарищ начальник школы. Вы не понимаете. Если вам показалось, что ваш прямой начальник ошибается, боится выжать из танка все, что из него можно выжать, вы должны были подать рапорт мне. Я бы сам вместе с вами попробовал, могут наши танки проходить по таким мосткам или не могут? Могут. Я тоже думаю, что если хорошенько все рассчитать, так могут. Но ведь вас-то это ни в какой мере не оправдывает. А я не оправдываюсь. Ну а теперь, что я должен делать? Под суд вас отдать? Поставить вопрос о вашем пребывании в партии? Вы поступили, как мальчишка. Угробили машину, чуть не убили людей. Новаторство в нашем деле связано с кровью. Зарубите это себе на носу. Тут не место для мальчишеских выходок. Товарищ начальник школы. Но? Товарищ начальник школы, Я вас очень прошу. Я даже не могу подумать о том, чтобы меня... Армия для меня – это все, это вся моя жизнь. Я, конечно, понимаю, что во всем я виноват. Но если мне будет дозволено, я 100 раз рассчитаю, я докажу. Я докажу, что это случайность. Я ведь не за себя прошу. Это очень важно, товарищ начальник школы. Вы разрешите мне доказать. Доказать, что наши танки могут делать все. А потом вы делаете со мной, что хотите, хоть под суд. Но только разрешите вот мне доказать. Товарищ начальник, машина готова. Хорошо, ступайте. Прямо не знаю, что с вами и делать. И это перед самым выпуском из школы. Мне будет очень жаль, если придется вас отчислить. Но боюсь... Придется. И его действительно отчислили? Нет. Все кончилось хорошо. Впрочем, то, что он сделал, Луконин, скоро и пригодилось. Тогда в 41-м? Да. Чудесное было лето. Такое солнечное, щедрое. В гарнизоне нашем мы с Иваном Степановичем тогда на Дальнем Востоке стояли. Жизнь шла тоже налаженная, хорошая такая, милая сердцу. Знаешь, Оленька, и по сей день не выходит у меня из головы гарнизон. Ваш дальневосточный, Марья Петровна? Нет, другой. Такой же, как наш, только был он на противоположном конце страны и самый первый удар на себя принял. Брестская крепость... Да. У них там, наверное, тоже было офицерское общежитие для холостых, как и у нас, и разговоры всякие за полночь, и офицеры еще совсем зеленые, помоложе твоего Сергея. Эх, ночь-то какая, ребята. Тихая. Ласковая, жасмином пахнет. Ах, зачем эта ночь? так была хороша. Не болела бы грудь. Товарищ старший лейтенант, первая вода... Оставить! Людей побудешь. Ребята, прячься, Воронин идет, разыграем. Ш-ш-ш.